Глава 6. Структура статьи. Чтобы статью было легко сканировать, читать и понимать, ей нужна структура. И сейчас мы немного раздвинем рамки привычного шаблона мышления. Дело в том, что структур, как таковых, у нас может быть несколько. Как минимум две. Первая, локальная, это каркас, который лежит в основе материала. Представляет собой набор информационных блоков. Словарь статейщика. Информационный блок – структурный элемент статьи, раскрывающий тот или иной вопрос. В простейшем виде представляет собой один или несколько абзацев с подзаголовком или без. Второй вид – глобальная структура. Это система, в которой публикация занимает свое место среди других текстов. Данный вид структуры объясняет, как наша статья связана с остальными. Глобальная структура. Возьмем в качестве примера статью о выращивании кедра из орешка. На нашем сайте она будет далеко не единственной. Мы уже говорили, что также планируем создать текст на темы выращивания кедра из саженца и позже из шишки. Получается уже 3 статьи. Кроме того, мы можем написать обобщающую статью о том, какие в принципе есть варианты посадки и выращивания кедра, плюс сделать перелинковку с предыдущими публикациями. Таким образом, методично закрываем целый пласт тематических запросов, связанными между собой нишевыми публикациями. Эти статьи органично дополняют друг друга. Поисковые системы видят, что на нашем сайте тема раскрыта наиболее полно по сравнению с конкурентами и выводит нас выше в выдаче только за счет того, что мы подходим к вопросу комплексно. Визуально группу статей, тематически и логически связанных друг с другом, смотрите в приложении PDF. Кроме описанных выше статей, мы напишем другие, например, об уходе за кедром, о пересадке кедра, об удобрениях для кедра, о подготовке кедра к зиме, об отличиях кедра от сосны и так далее. Какие-то из этих материалов также будут связаны в небольшие тематические группы, а какие-то будут сами по себе. Группы, в свою очередь, объединяются за счет своих обобщающих статей, а сами статьи – благодаря ссылкам друг на друга. На выходе получаем единую систему текстов на сайте. Собственно, это то, что и называется глобальной структурой. В ней сразу видно, какое место занимает конкретная публикация среди других. Схему глобальной структуры публикаций на сайте смотрите в приложении PDF. Когда на руках уже есть матрица контента, создать такую структуру очень просто. Мы просто смотрим, какие статьи в какие группы можно объединить, чтобы они дополняли друг друга и раскрывали общие высокочастотные запросы. Когда подобных публикаций много, то их суммарный эффект весьма ощутим, что позволяет пробиться в топ даже в конкурентных нишах. Это как солнечный зайчик, который сам по себе безобиден, но когда их десятки и они все направлены в одну точку, то с помощью такой системы можно даже приготовить яичницу. Это еще одно преимущество при использовании системного подхода. Большинство других авторов находятся на уровне одиночных статей, а значит, вряд ли смогут победить и перепрыгнуть вас в выдаче. Локальная структура. Теперь, когда мы знаем, где и какое место занимает наша статья в глобальной структуре, а также с какими другими публикациями она связана, самое время начать разрабатывать локальную структуру, каркас нашего будущего материала. И для начала следует уяснить один принцип. Очень важно. Статья никогда не пишется одним сплошным текстом. Она всегда структурируется блоками или слоями, образующими логичную структуру. Любая хорошая статья как башня из кубиков. Каждый кубик – это раскрытие какой-то мысли или аспекта. Если оно невозможно, давайте ссылку на другую публикацию, которая ответит на этот конкретный вопрос. Так мы планируем делать с обзорной статьей по нашему запросу «Как посадить кедр». Давайте возьмем ее для примера и подумаем, какая у нее может быть структура. Здесь хорошо помогают профильные знания, опыт, здравый смысл и умение наблюдать за конкурентами. Желательно использовать все вместе. Также неплохим подспорьем становятся запросы, которые явно показывают, что интересует аудиторию. В итоге первичная структура публикации может получиться примерно такой, как показано на рисунке. Рисунок смотрите в приложении PDF. В структуре примера 18 информационных блоков или слоев, которые и определяют будущую статью. Первым блоком всегда идет заголовок. Он обозначен в структуре цифрой 1. Статей без заголовков в интернете не бывает, потому что тогда их в разы сложнее продвигать в поисковых системах. Вернее, может, они и есть, но на задворках сети, где их не найти даже при всем желании. После заголовка идет вовлекающий блок 2, который еще называют лидом. Он представляет собой один или несколько абзацев. Его главная задача – вызвать настолько сильный интерес у аудитории, чтобы она захотела прочесть статью целиком. Для этого используются различные подходы, и мы подробно разберем их в 9 главе. Словарь статейщика. Лид. Английское. Лид. Вести. Слово, которое имеет несколько значений в копирайтинге и статейном деле. А. Вовлекающий текстовый блок сразу после заголовка. Б. Интерес, явно обозначенный потенциальным клиентом через звонок, заявку и так далее. Это определение мы рассматривали в первой главе. За лидом следует первый подзаголовок 3. Все подзаголовки в статьях решают три ключевые задачи. Во-первых, они играют важную роль в поисковом продвижении. Об этом также будем говорить в отдельной главе, посвященной внутренней оптимизации публикации. Во-вторых, разделяют абзацы и делают материал удобным для сканирования, беглого просмотра. Наконец, в-третьих, дают человеку информацию о том, что раскрывает последующий блок. Это повышает информативность и привлекательность материала в разы. Статьи без подзаголовков читают и дочитывают реже, особенно когда они объемные, более 5000 знаков. После подзаголовка появляется информационный блок раскрытия 4. Это один или несколько абзацев, которые раскрывают суть, обещанную подзаголовком. В нашем случае подзаголовок обещает рассказать о главных особенностях посадки кедра, поэтому в самом блоке в идеале должно быть рассказано об этом, о различиях с другими растениями и тому подобное. Далее, по сути, идет простое чередование. Подзаголовок, блок раскрытия, подзаголовок, блок раскрытия и так далее. Обратите внимание на то, что мы не учитываем изображения, таблицы и другие вставки, так как они не являются элементами смысловой структуры и доносят информацию в составе блока раскрытия наравне с абзацами. Мы подробно рассмотрим все графические разделители в 10 главе. У некоторых блоков раскрытия могут быть свои вложенные структурные слои по принципу матрешки. Например, имеем блок о том, как выращивать кедр из орешка или шишки. У него есть подзаголовок 5, блок раскрытия 6, который, в свою очередь, расширяется внутренними блоками с подзаголовками 7, 8, 9, 10. Так, вначале мы можем написать о ключевых особенностях выращивания кедра из шишки и ореха, а потом отдельно раскрыть нюансы в блоках о подготовке к посадке и дальнейшем уходе. При этом мы помним, что по теме выращивания кедра из семян в глобальной структуре предусмотрена отдельная подробная статья. Поэтому в первой публикации даем только выжимку ключевую информацию, чтобы затем сослаться на основной тематический материал. То же самое делаем в следующем блоке, который рассказывает о выращивании кедра из саженца. Внутренние слои не только отлично помогают раскрыть те или иные аспекты, но и хорошо влияют на поисковое продвижение. Google и Яндекс любят структурированные тексты, и потому публикации с правильной вложенной структурой – это сильное конкурентное преимущество перед другими авторами, которые такой подход не используют. Наконец, закрывают все под заголовок заключения и блок резюме, который подводит итоги и опционально призывает человека к нужному нам целевому действию – оставить комментарий, заказать услугу, перейти на коммерческую страницу, если в статье есть обзор какого-нибудь товара и так далее. Маленькая хитрость. Проще всего тренировать блочное мышление и структурную компоновку на чужих статьях. Мы просто открываем любую статью в интернете и смотрим, из каких слоев она состоит. Для закрепления можно визуализировать это в виде блок-схемы. Как только вы поняли принцип, мозг начинает использовать его сам по умолчанию при работе над собственными статьями. Главное достоинство структурного подхода при создании текстов в том, что с блоками можно работать независимо друг от друга. Добавляя новые и убирая старые, редактируя те или иные фрагменты, при этом не меняя остальной текст. И это еще одно сильное преимущество перед другими статейщиками, которые пишут материал как рассказ единым пластом. Также помним, что структурные статьи продвигать в поисковых системах гораздо проще. Теперь, когда мы знаем, что у статьи есть каркас в виде структуры, необходимо научиться правильно наращивать на него текстовую массу. Делается это с помощью тезисов. О них мы и поговорим в следующей главе.